гармонично сочетая превосходные навыки творчества и ведения боя, воины-ремесленники из Ордена Ангелов Сияющих создали блистательное пристанище посреди оскверненной галактики. Но их честь замарана древним грехом, воплощенным в ране на теле родного мира, которая не исцелится никогда. Несведущие души назвали бы ее лесом. Однако ее стражам известно, что это не так. Ничего естественного не растет вокруг заснеженных прогалин грезы. А в ее диковинных зарослях бродят лишь противоестественные существа и незваные гости, вошедшие туда на свою беду. Одни ищут откровения или искупления, другие мечтают примкнуть к ангелам сияющим. Но все они приходят потому, что не могут иначе. В тенетах сговора, ограждающего эту рану, вязнут три путника. Рыцарь, терзаемый утратой человечности, пожилая поэтесса, не желающая безропотно уходить во мрак, и ученый, жаждущий найти избавление для человечества. Все они столкнутся в грезе со своими тенями, но лишь одному суждено увидеть ее сердце, где пульсирует самая глубокая тьма. Грёза. Петер Фехерварь. В бездне звонит темный колокол. Его эхо разносится над холодными и безжалостными мирами, словно плач по человечеству. Ужас сорвался с цепи, и в тенях рыскают все гнусные творения ночи. Здесь нет ничего, кроме зла. В кораблях-склепах странствуют чужеродные монстры, алчные. Они наблюдают и ждут. В окутанных сумраком лесах слышится шепот тлетворных чар, а в беспокойных умах мелькают фантомы. Повсюду, от глубин космической пустоты до залитой кровью земли, дьявольские чудовища бродят под покровом бесконечной тьмы и насыщаются недостойными душами. Оставьте надежду, не уповайте на веру. Здесь жертвы горят на погребальных кострах безумия, в потревоженных могилах ворочаются гниющие трупы, а демонические отродья с застывшими ухмылками пристально смотрят в глаза злосчастной добычи. И на все это безразлично взирают боги погибели. Пришло время расплаты. Каждый из смертных беззащитен против того, что рыщет во мраке. Настала вечная ночь. Вотчина монстров и демонов. Это вселенная Вархаммер Хоррор, где никому не избежать вечных мук. Поэтому колокол продолжает звонить. Тьмой полночный окруженный, так стоял я погруженный в грезы, что еще не снились никому до этих пор. Лорд По, древнетаранский еретик. По-настоящему важна не истинность ответа, а искренность его искателя. Истерзанный пророк. Прелюдиум. Зверь в тени. «Нам нужно уходить», — прошептал мальчик-призрак во тьму. Выжившие люди, сгрудившиеся в приямке для зерна, выглядели как размытые тени. Их силуэты словно присыпали серебристой пылью лучи лунного света, просачивающиеся сквозь деревянные планки наверху. Но паренек, даже не видя их лиц, знал, что они боятся. Уцелевшие воняли страхом, точно так же, как тела, усеявшие мир над ними, будут смердеть гнилью после окончания зимы и прихода золотого времени. Если, конечно, волки и стервятники оставят что-нибудь от оттаивающих трупов. Или же их убийца первым сожрет мертвецов. Может, ради этого он и явился в село. «Мы должны уйти», — настаивал паренек. «Сейчас же». «Нет», — прошипел Подрейк. «Оно все еще там. Оно спит», — сказал мальчик. Слово «спит» не совсем точно передавало то, что он ощущал, но его спутники хотя бы понимали такой термин. Паренек не сумел подобрать лучшего варианта для приближенного описания эманаций вялости, исходивших от разрушителя наверху. «Ты не можешь этого знать», — возразил Подрейк. «Но знаю», — подумал мальчик. Как и в случае со страхом Падрейга, Он чувствовал ярость зверя где-то глубоко внутри себя, осознавая ее через необъяснимую близкую связь. От нее несло обугленным мясом и скисшим вином, и запахи сливались в дурманящее тошнотворное месиво злобы. Однако свирепость твари намного ослабла. Неистовство вернется. Он не сомневался в этом. Чудовище испытывало такую лютую жажду резни, что не могло утолить ее надолго, сколько бы крови не пролило. «Оно найдет нас, если останемся тут», — предупредил паренек. «Чё-то пока не нашло», — ехидно усмехнулся Падрейк, которому вернулась талика прежней агрессивности. «И вообще не найдет». Сын кузнеца, вдвое превосходивший мальчика-призрака возрастом и во много раз габаритами, имел наклонность к жестокости, что сделало их естественными врагами. Впрочем, над пареньком издевались многие, и большинство мучителей вели себя хуже Падрейга. Хотя мальчик прожил среди местных столько сезонов, что даже считать не хотелось, никто никогда не проявлял к нему доброты. Уж точно не рыжеволосый зверолов, забравший его к себе. «Живой или мертвый, я всегда буду для них призраком», — подумал паренек, оценивая дышащие тени вокруг себя. Именно он привел людей в убежище, спасая их от монстра, который разрушил село. Но это никак не повлияло на них. Все осталось по-старому. Мальчику было не больше 7-8 лет, когда рыжий Новак нашел его в лесу за поселением. Полуголодного светлоглазого малыша в пышной, но изорванной одежде покрывали капли чужой крови. За пареньком никто не пришел, поэтому Зверолов взял его в ученики. Хотя точнее прозвучало бы «в рабство». Хозяин даже не дал ему имени. Хотя мальчик забыл, как его зовут, и вообще утратил все атрибуты прежней жизни, все, кроме клинка, который сжимал так крепко, что оружие пришлось вырывать из пальцев. Этот кинжал выглядел необычно. Длинное серебристое лезвие крепилось к костяной рукояти с резным спиральным узором. Разумеется, Новак отобрал клинок, но потом паренек стащил его, когда Зверолов в очередной раз напился до беспамятства. С тех пор мальчик хранил оружие под отошедшей половицей в их лачуге. Однако этим утром взял его с собой, повинуясь какому-то чутью. В конце концов, они оба были фантомами из прошлой жизни. А если сегодня закончится и текущее, они вместе перейдут в следующую. И во все то, что случится дальше, пока в мире не придется больше ни жить, ни умирать. Он провел ладонью по рукояти клинка. Касаясь знакомых завитков на поверхности, мальчик исполнился отваги и чего-то более мрачного. «Новак мертв», — с яростью подумал он. «Тварь добралась до него». Паренек не видел, как это произошло, но почувствовал гибель старого чудовища от рук нового. Воспринял боль ублюдка, когда зверь вырвал ему хребет, словно рыбник, чистящий улов от костей. «Справедливо», — выдохнул он, наслаждаясь красивым словом. Теперь это уже не имело значения, но измывательства никогда не казались мальчику настолько ранящими, как сейчас. Словно кто-то заточил все пережитые им страдания и оскорбления до убойной остроты. Смерти Новака не хватало для расплаты. Совсем не хватало. Пареньку захотелось броситься на окружающих его недотёп и... «Это зверь», — осознал он, разжимая кулаки. «Я пью его грезы. Тону в них». «Нам тут ничего не грозит», — говорил Падрейк другим уцелевшим. «Будем сидеть тихо, оно дальше пойдет, не тронет нас». «Ты ошибаешься», — произнес мальчик-фантом, вставая. Суставы затекших ног захрустели, и он едва не упал. Как долго они сидели тут, скрючившись во тьме, пока наверху буйствовало чудовище? 6 часов? 7? 10? «Нас убьют из-за тебя, призрак!» — зарычал Падрейк, стиснув его запястье. «Призраков нельзя убить», — прошептал паренек. Он едва справился с желанием ударить сына кузнеца, причем не кулаками, а более чистой и острой силой своей воли. Его дух пылал от мощи, распаленной неистовством зверя. Как просто. Выбрось вперед заостренную мысль, и рассудок этого здоровяка лопнет, словно раздавленный жучок. Как весело. «Скрывай свою порчу». Бесчувственный приказ, слишком часто звучавший в прежние годы, вновь заставил мальчика застыть. Всякий раз, когда он тянулся к источнику своей тайной силы, там поджидало это повеление из недр души. Из всех воспоминаний о прежней жизни паренька сохранилось только одно, что делало его одновременно драгоценным и пугающим. Снова и снова команда вынуждала фантома в безропотном молчании склоняться перед натыкающей грязной волной поношений, ругательств, побоев и хуже того. Он никогда не пытался дать отпор или вылепить из грубой глины духа сельских жителей более ласковое отношение к себе. Никогда не позволял себе стать чем-то превыше призрака. «Хватит с меня пряток», — решил мальчик. «Хватит с меня их всех». «Я ухожу», — сказал мальчик, выдергивая руку из кулака Падрейга. В тот же миг паренек кольнул здоровяка своим разумом. И хотя он применил лишь малую талику силы, скрытой в его душе, сын кузнеца отскочил со вскриком, будто его ударили. «Останетесь тут, умрете», — предупредил мальчик всех прочих. Он знал, селяне не видели, что произошло, но ощутили это. Воздух стал ледяным и одновременно приобрел четкий резкий привкус, словно его пронзили невидимые разряды энергии. Где-то застонала Огнешка, вядшая морщинистая портниха. А Тиволи, писец старосты, похоже, опять перепачкал исподнее. «Колдун!» — прохрипел Патрик. «Он колдун!» «Да», — согласился паренек, принимая истину, которую сознавал всегда. К своему удивлению, он не почувствовал стыда, только приятное возбуждение. Теперь он больше не призрак. «Колдун!» «Да», — подтвердил мальчик вслух. «Я видел, что случится, если вы не послушаете меня». Выбросив их из головы, он вскарабкался по лестнице в центре приямка, упирающейся в крышку люка, и слегка приподнял дверцу, чтобы выглянуть наружу. В щель хлынули лунный свет, ослепительно яркий после темноты и жгучий мороз середины зимы. Пока привыкали глаза, паренек изучил ночную округу с помощью иного восприятия, не обращая внимания на дрожь во всем теле. Зычный псионический храп зверя звучал в прежнем гнетущем ритме. Монстр еще не пробудился от того, что сходило за дрему в его зазубренной душе. «Но скоро очнется», — рассудил мальчик. «Гнев не отпустит его». Моргнув, он сообразил, что силосная башня, ранее стоявшая поверх приямка, сорвана с крепления и отброшена прочь. Разбитый дощатый цилиндр лежал неподалеку. Чудовище очень близко подобралось к укрытию, но, очевидно, нечто отвлекло его до того, как оно заметило дверцу люка. «Больше им так не повезет. Ты знаешь, что мы прячемся, верно? Ты учуял нас». Где-то внизу Падрейк все еще бормотал обвинения, однако никто не подхватывал их. Прежде люди могли бы обратиться против мальчика-призрака, возможно, даже попробовать сжечь его заживо. Но старый порядок вещей развалился. Даже сын кузнеца понимал, что в деревню пришло нечто похуже какого-то колдуна. «Тихо!» – прошептал фантом в приямок. Здоровяк повиновался, что не удивило паренька. Осторожно выбравшись из люка, он пригнулся к земле и осмотрел окрестности. Приямок для зерна располагался на южной окраине поселения, сбоку от громадной мельницы. От фасада ее конического здания расходились четыре широкие ветровые лопасти, которые замерли в неподвижности и, скорее всего, больше не будут крутиться. Как бы ни повернулись дела, с селом покончено. Осознав открывшуюся ему картину, мальчик застыл. Хотя он заранее знал, что положение скверное, лишь увиденные ужасы стали по-настоящему реальными. Стояла троелуния, и объединенное сияние ночной троицы с беспощадной яростью освещало сцену. Истина — острейший нож. Паренек не понял, откуда взялась эта мысль, что часто случалось с ним в моменты озарений, но содержащееся в ней послание, как всегда, оказалось неоспоримым. Он узрел правду, которая глубоко порезала его. Во дворе мельницы валялось больше десятка тел, похожих на кукол с настоящей кровью, изуродованных злым ребенком. У многих мертвецов не хватало рук, ног или голов, а от других, изувеченных до неузнаваемости, остались только рваные куски плоти. Алые лужи и трупы, замерзающие в исковерканных позах, покрылись инеем. Так что пейзаж напоминал абстрактную композицию на тему резни, присыпанную пудрой. Одного мужчину прибили к двери мельницы столбом от ограды. Импровизированный кол пронзил ему грудь, словно гигантский гвоздь. Второй распластался на ветровой лопасти, и его выпущенные кишки, поросшие багряными сосульками, отвердевшим оскалом свисали почти до самой земли. Но несмотря на образы насилия, картина в лунном свете источала странную безмятежность. Воздух буквально застыл, как будто все бытие затаило дыхание и замерзло вместе с мертвецами. «Это и есть война?» — спросил себя мальчик, пристально глядя на сцену бойни. Деревенские старейшины всегда произносили это слово приглушенным тоном, мимоходом упоминая битвы, в которых тысячи людей гибли за один день, сдерживая кошмары, что выползли из тьмы среди звезд. Но ведь они наверняка говорили неправду. Неужели во всех мирах нашлось бы столько народу, чтобы заплатить подобную цену? И как что-либо, пусть даже чудовище, могло жить среди светил? «Почему?» — спрашивала Агнешка в первые часы после того, как они спрятались. «Почему?» Старуха бормотала этот вопрос снова и снова, хотя ни у кого не отыскалось ответа. Ничего подобного еще не случалось в дальнодебрях. Да, мальчик слишком хорошо знал, что здесь постоянно происходило нечто плохое, мерзкое, зловредное. Но только не такое. Никаких монстров. Почему? Возможно, теперь у него есть ответ. Возможно, та самая война проиграна, и могучие армии бога императора сгинули. Возможно, поэтому чудовище отыскало их. Нет. Выдохнул он, перерезая нить жутких рассуждений. Те, кто стоял на страже их мира, не допустили бы этого. Даже если Великая война окончена поражением, блестящие наверняка уцелели бы. Отче Светлополь, сельский пастырь, утверждал, что их защитники вечны, что однажды блестящие побили саму смерть. «Может, они устали от нас?» — вдруг подумал паренек. «Может, они покинули нас?» Потом ему в голову пришла еще более мрачная мысль. «Может, их вообще тут никогда не было? Ведь никто из живущих не видел своими глазами рыцарей-заступников и не посещал их сказочную твердыню на краю фьордов, за горной долиной. Жители деревни лишь обсуждали притчи из саги «Искрящейся». Чудесные эпические истории, волнующие душу, но, возможно, просто выдуманные. Что, если бога императора нет? А существуют ли на самом деле другие миры за пределами этого? И уж тем более какая-то славная империя, объединяющая их. Несомненно, нет. Он не станет, не посмеет допускать такую вероятность. В жизни полное убожество и страданий. Мальчик цеплялся за легенды и надежду на нечто лучшее, более благородное. Да, именно так выражался отче Светополь всякий раз, когда проповедовал об империуме. Благородство. Какое прекрасное слово. Оно сулит великие дела и утверждает, что в жизни есть что-то помимо изнурительного труда. Иногда паренек испытывал убежденность в том, что память постепенно вернется к нему. И тогда на свет выйдет столь желанная истина, состоящая в том, что он принадлежит к блестящим. «Это не по-настоящему», — пробурчала рядом с ним Агнешка. Мальчик забылся настолько, что не заметил, как она присоединилась к нему. «Сон», — отрешенно заверила себя портниха. Потрясение высосало весь яд из этой недалекой, обычно язвительной корги. «Просто сон». Обернувшись, паренек увидел, что из приямка вылезли все уцелевшие, даже Падрейк. Они стояли с разинутыми ртами, ошеломленно рассматривая картину резни. «Вы боитесь меня?» «Но все равно последовали за мной, потому что больше у вас никого не осталось», — решил мальчик. Неожиданно его презрение к ним ослабло. Селяне ничем не могли противостоять этому кошмару. Они не обладали ни силой, ни хитроумием, ни тайным даром. Их защищали только слабая искра веры и обширные запасы невежества. Неудивительно, что теперь их притягивала мощь паренька. Считать ли их за это глупцами, никчемными людьми? «Мы горим ярко, дабы другие жили», — прошептал мальчик девиз блестящих. Эти слова, вырезанные под священной аквилой в сельской церкви, знал наизусть каждый ребенок в дальнодебрях. Пареньку понравилось, как они прозвучали. Еще приятнее стало, когда он ощутил их истинность. «Ты говорил, нам надо уходить», — неуверенно сказала Агнешка. «Двартан почти 2 дня пути», — прикинул Яктанс, указывая на опушку за мельницей. Коренастый лесоруб лучше всех прочих знал тропы в зарослях. «Больше, если снег так и будет валить». «Я не пойду», — запротестовал дрожащий Тиволи. «Следуйте за мной», — произнес мальчик, приняв решение. Медленно двинувшись вперед, он бросил через плечо. «И не шуметь». «Гади, парень, ты ж так попадешь обратно в село», — предостерег Яктанс. «Да, верно, но вы все равно пойдете следом». Выбора нет, еще раз напомнил себе паренек, однако с каждым его шагом этот аргумент слабел, и стремление развернуться и избежать набирало силу. Разоренные жилища и сельские дорожки, заваленные телами, как будто насмехались над решением призрака. Даже то, что он увидел возле мельницы, не подготовило его к сценам бойни, ждавшим впереди. «Все погибли», — рассудил он. Зверь добрался до каждого. Судя по всему, разрушитель переходил от одного дома к другому, выбивал двери или целиком сносил стены, после чего выбрасывал жертв наружу, словно желая осквернить улицы. Между булыжниками мостовой замерзли кровавые потеки, но еще больше алых пятен покрывало здание. Хотя чаще всего они выглядели как размашистые брызги, местами попадались некие символы или, вероятно, фрагменты слов или букв, нарисованных с поразительным изяществом. Это подтверждало то, что мальчик чувствовал уже давно. Несмотря на всю свирепость чудовища, оно не было обычным животным. «Ты способен думать, но уже забываешь как», — предположил фантом, коснувшись грез убийцы. «Тебе больно вспоминать». Впрочем, несмотря на такую связь с монстром, паренек по-прежнему не догадывался, что это за существо. Никто из выживших не видел его даже мельком. Все они находились на другой стороне села, когда раздались первые крики. А через пару секунд после воплей на мальчика обрушился поток неистовых ощущений. Зазубренные белые зубы, искривленные и оскаленные, и окаймленные огнем, что обжигает черноту до красна, и обратно к чернейшей ярости, ярясь, возносясь, обрушиваясь, кормясь, низвергаясь ниже, быстрее, ярче, темнее. Адская волна образов буквально врезалась в мальчика. Закричав, он рухнул под ее тяжестью на колени и схватился за голову, которая словно пыталась скрутить себя с шеи, чтобы ринуться в бурю. Сквозь приступы боли паренек заметил, что на самом деле из тела рвется его душа, вытягиваемая безумием разрушителя. Именно это озарение и спасло его, когда все началось. Обратившись к дисциплине, что раздалось из той бесчувственной команды, он приструнил свой дар и приглушил какофонию образов до тихого ропота. Потом, кое-как поднявшись на ноги, заорал на изумленных селян вокруг него, призывая народ бежать, бежать! Возможно, помог ужас в его голове или хор воплей, пока еще далекий, но уже приближающийся. Или же он неумышленно усилил предостережение своим даром. В итоге, жалкая горстка людей все же вняла мальчику, хотя тогда он больше никого не сумел увести от врага. Врага? Паренек не помнил точно, когда начал думать об их мучителе таким образом. Еще не так давно чудовище казалось просто стихийным бедствием, от которого нужно удирать или прятаться. Возможно, это изменилось, когда он понял, что оба варианта окончились бы плачевно. Создание уже учуяло селян. Если бы они скрывались, тварь отыскала бы их. Если бы они побежали, тварь догнала бы их. Оставался лишь один способ — последовать примеру блестящих и выйти против недруга деревни. Против моего врага. Какая приятная ясность! Она придала мальчику сил. «Ты уверен насчет этого?» — прошептал Яктанс. «Да», — — ответил он, крепче сжимая клинок. Ранее паренек велел собирать по дороге оружие, и люди подчинились, ведомые той же тусклой надеждой, что пробудило их следовать за ним. Теперь они воздевали косы, мотыги и заступы, будто священные реликвии. Янтекс вернулся за своим арбалетом, и даже Агнешка стиснула деревянные штопольные иглы, которые всегда носила с собой в мешочке. Конечно, селяне ничем не напоминали удалых имперских солдат, что маршировали рядом с блестящими в тех историях. Однако мальчик гордился ими. «Я сделаю из них героев», — поклялся он, преобразуя ярость своего врага в нечто чистое. Зверь был уже совсем рядом, но паренек больше не боялся его. «Я превращу их в Астра Милитару». Когда они вышли на деревенскую площадь, мальчик жестом приказал своему отряду остановиться. Как ни удивительно, там лежало не так уж много трупов, хотя вокруг перевернутых лотков и повозок валялись десятки туш животных, которых перебили с тем же упоением, что и их хозяев. Паренек решил, что скотину бросили тут, когда люди кинулись по домам или в церковь. Он перевел взгляд на островерхую постройку из грубо обтесанных блоков гранита, высящуюся на другой стороне площади. Храм бога императора – самое старое и прочное здание в селе. Перед его фасадом стояли четыре резные колонны из древесных стволов, образующие портик без крыши. Каждая из них изображала воина в доспехах, держащего двуручный меч острием вниз. Работа не отличалась искусностью, и рыцари, раскрашенные в ярко-оранжевые геральдические цвета блестящих, казались угловатыми карикатурами на элегантные лубки из саги искрящейся. Но все же лучились подлинной силой. Они обладали благородством, по крайней мере, раньше. «Еретик!» — прорычал мальчик, вернув еще одно из любимых слов отче Светополя. Чудовище располосовало, забрало рыцарей и забрызгало их кровью. «Оно не смогло смотреть на вас», — подумал паренек, глядя на следы когтей. «Вы пристыжали его». Да, мальчик не сомневался, что это озарение верно, хотя и звучит странно. Так или иначе, блестящие враги его врага, а значит, встанут рядом с ним в грядущей битве, пусть и только в духовном смысле. Эта мысль взбудоражила паренька, укрепив его решимость, и сделала его ненависть праведной. За первым благословением пришло второе. Теперь он точно знал, где находится цель охоты. Не говоря ни слова, мальчик направился к церкви. Но теперь он не крался, а широко шагал, высоко подняв голову. Даже не оборачиваясь, паренек знал, что его армия следует за ним. «Вот зачем я здесь. Вот почему я попал сюда». У входа в храм лежали створки тяжелых дверей, разбитые в щепки. Они ничем не помогли живым душам, укрывшимся тут. Несомненно, священная аквилла, висевшая над алтарем, принесла им не больше пользы. Без веры, способной наполнить символ мощью, он остался просто резным куском дерева. «Что мы тут делаем?» — спросил Яктенс, когда мальчик задержался перед портиком. «То, что должны, брат». Странно, что он так назвал мужчину, приходившегося ему в лучшем случае односельчанином, но это обращение ощущалось правильным. «То, что нам предназначено». Именно тогда паренек впервые услышал музыку. Тончайшие хрустальные нотки погребальной песни, неуловимые, но настойчивые, отчуждающие, но пленительные и, прежде всего, мучительно далекие. Мелодия пробудила в уме мальчика мудреные фразы и понятия, которых он прежде не знал, однако мгновенно ухватил их смысл. Музыка словно вплела их в его рассудок. Больше никто ее не уловил. Мелодия, слишком утонченная для обычного восприятия, звучала только для него. Но стоило пареньку мысленно потянуться своим даром к ноткам, как они умолкли, и его охватила жестокая тоска. «Это песня о будущих, что еще не сбылись, о путях, что не грезились никому, но грезят о бытии». Шаря в пустоте, возникшей внутри него, мальчик ощутил, что тварь поднимается из недр своего оцепенения, пробивая неровные слои апатии, и тоже ищет его, жаждет снова творить разор, пока не сгинет последняя надежда на что-то прекрасное. Невероятной музыки придется подождать. Возможно, он получит ее в награду за успешное завершение этого похода. Возможно, мелодия принадлежит им, и это гимн блестящих. «Мы горим ярко, дабы другие жили», — провозгласил рыцарь-соискатель, вскинув кинжал в приветствии оскверненным статуям, и в лунном свете лезвие оружия сверкнуло чистой белизной. Потом он повел свое войско во тьму. Движение первое. На зеркальном пути. Настоящий мыслитель никогда не проходит по одному и тому же пути дважды, поскольку живой ум улучшает себя с каждым переживанием, тем самым влияя на все последующие. Как мечтатель порождает мечты, так и мечты, в свою очередь, порождают мечтателя. И далее они оттачивают друг друга на каждом обороте этого цикла. Таков тайный ритм, который вы, братья мои, должны принять и освоить, ибо все прочее завершается распадом. Ксёран Кастанеда, первый мейстер. Выдержка из «Свода сияющего». Глава первая. В сторону внутреннего. Когда путник отыскал разоренное поселение, валил густой снег. Наткнувшись на деревню, он испытал странное чувство внезапного смещения, как при переходе от одного сна к другому. Секунды назад он пробивался через заросли колючих кустов, и вот уже стоит на поляне, моргая от солнца. Хотя уже близился вечер, свет ослепил странника после вечного сумрака в лесу. С облегчением вздохнув, худощавый путник подставил лицо солнечным лучам. Он сутулился под тяжестью рюкзака, из-за чего со стороны напоминал сгорбленного старика. Его белое пальто с капюшоном, сшитое из синтикожи, бугрилось от эластичных черных термоподкладок, сохраняющих телесное тепло. Сам вид этого облачения, дорогого, но грязного и обтрепанного, указывал, что странника или постигло какое-то огромное несчастье, или он слишком долго пробыл в глуши. Опираясь на посох, путник прищурился и взглянул на размытое тускло-желтое пятно в небе. «Оно не дужит». Такая мысль огорчила странника. Да, это солнце, как и мир под ним, были для него чужими. Но что с того? Стремление к свету — первобытная истина, которая не подвластна смятению, возникающему после межзвездного перелета. Кое-что остается неизменным даже здесь, в самом изменчивом из мест. Солнце, причем любое, означает жизнь. «С ним все в порядке», — сказал себе путник, вспомнив блистающий диск, который приветствовал его на посадочном поле в грандиозном космопорту Мальпертюи. Тогда светило выглядело в точно как мраморная столица планеты. Чудесная, полная жизни, пылающая внутренней энергией. Хворь таилась не в солнце и не в небе, а в земле этого края. Болезнь настолько распространилась, что поразила сам свет. «Возможно, ты была права, моя госпожа», — пробормотал он, представляя себе женщину, которая открыла ему этот путь. Столь многое размылось в памяти странника с тех пор, как он спустился в лесную долину, но не ее лицо. Только не оно. «Грёза — не место для старых душ», — предупреждает дама в синем. «Я не стар, моя госпожа», — озадаченно возражает ее гость. «Слишком стар, чтобы обогнать себя», — выносит она суждение, «и чрезмерно стар, чтобы вознестись над собой». У ее глаз, несомненно, чересчур насыщенный лазурный цвет. Радужки не вполне естественные. Возможно, дело в линзах или биоподкраске. Подобные ухищрения привычны в этом городе мечтателей. Путник потратил на поиски своего контакта в столице намного больше времени, чем ожидал. Полученные им инструкции оказались загадкой, изложенной в обманчиво простых фразах. Ни одного из нужных ему мест в действительности не существовало. Их названия представляли собой хитроумные метафоры, и чтобы увидеть скрытую за ними реальность, требовалась скорее интуиция, чем интеллект. Разумеется, странника проверяли. Уже не в первый и не в последний раз на протяжении его долгого вояжа. Конечно же, так и нужно. «Мне всего 23 стандартных года», — настаивает путник. «Хм, в этом теле возможно», — отвечает женщина. «Но твоя душа говорит об ином, сеньор Ольба». «Меня зовут не так». Впрочем, он не назвался ей, поскольку среди тех, кто направляется в грезу, принята анонимность. Они остаются просто странниками, пока не достигнут места назначения. Ведь эти люди ищут себя, а значит, их старые имена не имеют смысла на зеркальном пути. Хотя порой становится тяжким бременем. «Значит, еще одна ложь», — неопределенно замечает дама. «Неважно. В ее отношении к нему ощущается узнавание, хотя это и невозможно. Странник уверен, что они никогда прежде не встречались. Такую женщину он точно бы не забыл. Исключительно высокая и стройная, она укутана в перекрывающиеся ленты переливчатого синего шелка. Ее руки обтянуты бархатом, унизаны змеиными кольцами серебряных браслетов. Голова гладко выбрита, за исключением завитого пучка волос, который, поднимаясь над макушкой, распускается и поверх ушей спадает на плечи индиговым водопадом. Лицо покрывает паутина тонких черных линий, что сплетаются на лбу в третий глаз, со специальной радужкой, окаймленной раскинутыми крыльями. Путник не может понять, что это — татуировка или шрамы на алебастровой коже. И не в силах определить возраст женщины, поскольку кажется, что она застыла где-то между юностью и зрелостью. Впрочем, ее привлекательность бесспорна, не подвластна времени. Странник знает ее как Эвриал, но подозревает, что это лишь одно из множества имен, причем не самое истинное. Она, помимо прочего, художница. Ее студия притаилась в винтовом лабиринте скрутотека, глубоко под залитыми солнцем улицами Шарлемани. Именно здесь обитают самые замкнутые в себе мечтатели из несметного числа столичных романтиков, а также пропащие души, нужные им как источник вдохновения и, порой, по слухам, средств к существованию. Они — закрытая клика в городе, переполненном творцами, а их работы напоминают темное отражение идеализированных шедевров, которые выставляются здесь повсюду. Картины Эвриала обескураживают в особенности, так как ее кисть находит красоту там, где он и не место, и вырисовывает очарование из отвращения или загадочность из банальности. Вот худой как скелет попрошайка с ласковыми глазами протягивает чашу, откуда сыплются лучистые самоцветы. Вот высохший трупик крысы, из которого растут роскошные орхидеи со скаленными зубами. Вот крылатая девочка, восседающая на груди ржавых механизмов, играет с отрубленной головой кибернетического зверя. Среди этих мрачно-ярких полетов фантазии есть и горстка работ, которые посвящены отшельническим стражам Мальпертюи. Но ни одно изображение не совпадает с тем, как представляет их себе путник. Воины не выглядят героически, по крайней мере, в привычном смысле слова. И все же они остаются великолепными, неземными. Беседуя с художницей, посетитель то и дело отвлекается на картины с ними. «Ты видела их?» — неожиданно спрашивает странник. «Видела. Когда-то я стремилась воплотить их образы в стихах, однако слова слишком узки для такого замысла. Слишком категорично». Смежив веки, она кладет руки в перчатках на столик между собой и путником, словно начиная какой-то ритуал. «Почему столь многие гости этого мира направляются в грезы?» «Столь многие?» Страннику не удается скрыть удивление или, возможно, проблеск ревности. «Столь многие из тех немногих, что находят меня», — поясняет женщина. Хотя ее глаза закрыты, он по-прежнему ощущает ее взор, как будто нарисованное око видит больше своих аналогов из плоти. «Почему вы все так жаждете шагнуть навстречу распаду?» «Мы воспарим на пылающих крыльях», — дерзко цитирует путник. Его привело сюда немало причин, но главное из них — это доблестный девиз. «Я не собираюсь умирать, моя госпожа». «Все так говорят». Художница улыбается, но из-за корчащихся татуировок вокруг губ кажется, что ее лицо выражает скорбь. «Я не могу вынудить тебя отречься от твоего намерения, странник». Фраза звучит как утверждение, а не вопрос. Однако он все равно отвечает. Когда женщина слышит неизбежное слово, в ее улыбке прибавляется грусти. «Ничего не поделаешь», — угрюмо произносит она. «Пошлина при тебе?» Путник уплачивает оговоренный сбор, как материальными, так и символическими подношениями. Он кривится, когда художница высасывает у него шприцем талику крови, а затем накалывает крылатое око на левой ладони. Гость всегда боялся игл, хотя редко ощущал их уколы, и они никогда не жалили серьезно. Честно говоря, он за всю жизнь вообще не часто испытывал боль, как телесную, так и духовную, пусть и не признался бы в этом даже самому себе. Больше того, если бы на странника надавили, он окрестил бы себя измученной душой. Заключительная часть обряда заметно более приятна, но оставляет отметину, что вонзается глубже. Далее Эвриала занимается приготовлениями, подчеркивая, насколько важна осторожность во время его похода. Хотя этот маршрут не под запретом, неразумно упоминать о нем за пределами круга избранных. Как и в случае со многими эзотерическими сообществами, секрет их клики лучше не раскрывать. «Возможно, мы встретимся вновь, моя госпожа», — говорит он, отдав изящный поклон. «На некоторых из путей вероятно, однако я не вспомню тебя». Не понимая, оскорбление ли это, путник отворачивается, но медлит. «Найду ли я их?» — спрашивает он, переводя взгляд на картину у нее за спиной. Там изображена фигура в доспехах, которая, начиная от живота, рассыпается на многоцветные осколки, как будто ее тело состоит из хрусталя. Воин запрокидывает голову в шлеме и разводит руки в стороны, явно восторгаясь собственным разрушением, а из-под его забрала льется радужный свет. «Найду ли я сияющих, если они ищут тебя?» «Они уже близко», — заверил странник, занемогшее солнце, хотя на самом деле обращался к ней, что случалось часто. «Я чувствую, что они наблюдают за мной, Эвриала». Его вояж в северные пределы мира, к той самой не совсем запретной территории, получился долгим. Доступа к воздушному транспорту он не имел, поэтому добирался туда по земле, сначала на обтекаемых магнитопланах, трассы которых соединяли главные города, потом на различных колесных машинах и, наконец, как ни удивительно, на повозке, запряженной местными животными. На каждом последующем этапе путешествия ему казалось, что он все глубже погружается в прошлое, выпутываясь из клубка излишеств человечества и собственного чувства вины, что он тянется к чему-то более достойному, вроде самого Мальпертюи. Цветущая планета, свободная от гигантских мануфакториев или континентальных пищевых ферм, которые оскверняли собой столь огромную часть Империума, напоминала чистый изумруд. Очень многие миры существовали только ради того, чтобы человеческая раса могла вести бесконечные войны. Они напоминали шестеренки какой-то ненасытной машины, которая пожирает саму себя, чтобы подпитывать собственное расширение, и не замечает абсурдности подобного занятия. Мальпертюи же, по указу его скрытных хранителей, пребывал под милосердным, но жестким правлением Совета из смертных делегатов, что с детства жили и обучались среди сияющих. Громадные участки земли оставались нетронутыми, а численность населения строго регулировали. Причем это, похоже, не вызывало недовольства у граждан. Весьма различных между собою, но одинаково жизнерадостных. Гостей с других планет допускали сюда лишь в том случае, если они доказывали наличие у них художественного вкуса, что отсеивало большинство визитеров, достаточно богатых для такого путешествия. Отдаленную систему Кьяру-Скуру сложно было найти. Она скрывалась в глубине завесы ярчайшей, на восточных рубежах Империума, где межзвездная навигация из ремесла превращалась в искусство. Несомненно, этим отчасти объяснялась привязанность рыцарей-стражей к своему миру. К счастью для странника, деньги не стали преградой, а устроенными ему проверками он наслаждался, как и самой планетой, которую оберегали сияющие. Блистательный Мальпертюи, расписной мир, риф Ла-Сангри, планета мечтателей. Она делилась на 31 владение, и творческие способности восхвалялись в каждом из них, от восхитительной столицы до самых скромных городков в сельской местности. Людей, обладающих талантом или просто страстными увлечениями, поддерживали в их стремлениях, поскольку сияющие считали, что истовые старания равноценны выдающемуся мастерству. «Художественный дар обитает в душе, а не в руках», говорили путнику, куда бы он ни пошел. А мечты – самая ценная валюта. Пока странник добирался до промерзшей северной глуши, именуемой Дальнодебрями, он полюбил этот мир. и за время пути его восхищение хранителями Мальпертюи превратилось в благоговение. Поразительно, что подобной утопии нашлось место в пределах Империума. Да, конечно, существовало великое множество безопасных, даже прекрасных планет, расположенных вдали от фронтов нескончаемой войны человечества. Но они служили убежищами и усладительными домами отдыха для богачей. Путник сомневался, что где-то процветает другое такое пристанище искреннего идеализма. Будучи исключением, оно подтверждало мрачные правила окружающей реальности. И все же, впервые взглянув на грезу, странник поколебался. Взирая на долину, путник в первый раз ощущает некоторые сомнения. Низину заполняет лес, обширный и густой, а верхушки деревьев окутывает тонкая мгла, придающая растениям болезненно-желтый оттенок. Заросли без единого просвета тянутся до далекого плато обрубленного хребта, за которым лежит Атранта, край фьордов, где предположительно обитают стражи планеты. Северяне окрестили их блестящими, и это имя появилось более 3000 лет назад, когда воины-искусники прибыли сюда. О предыдущих событиях в мире ничего не известно. История Мальпертюи, как и его название, начинается с появления его хранителей. Сияющие, великодушные повелители. Но они сторонятся своих подданных, а их души устремлены к более высоким целям, ибо эти рыцари произошли от полубога, ярчайшего из 9 верных сынов бога-императора. Смертные редко удостаиваются их внимания, не говоря уже об одобрении. Поэтому только глупец приблизится к их цитадели незваным гостем. Но у них можно и спрашивать приглашение, которое нужно заслужить. Таково предназначение грезы. Странник истово верит во все это, но по-прежнему колеблется. Несомненно, ему следует идти через лес внизу, как и любому из смертных, кто ищет аудиенции у хранителей или жаждет вступить в их ряды. Однако попытка пересечь чащу выглядит безнадежной. Его технологический нафауспик начал сбоить еще при восхождении и теперь показывает какую-то бессмыслицу. Менее хитроумные приборы справляются не лучше. Стрелка гирокомпаса бешено вертится, а триангулятор указывает в пустоту. Как только путник войдет в заросли, он потеряет из виду солнце и звезды, а значит, заблудится. Возможно, будет бродить среди деревьев целую жизнь и так и не выберется. «Ты не шагаешь по зеркальному пути, а преодолеваешь его, следуя идеалам», цитирует странник безупречный трактат, указывающий ему дорогу. Фраза укрепляет его. Лес — испытание для путника, и сияющие будут наблюдать за ним. Доверившись предназначению, странник спускается с гор, и греза поглощает его. «Реальность логична лишь внешне», — по секрету сообщил путник желчному солнцу. «Все не то, чем кажется. Но при этом именно то, что оно есть, ибо нет ничего, кроме видимости». Проговорив любимый отрывок, он улыбнулся потрескавшимися губами. От голода его когда-то привлекательное лицо осунулось, а темно-бронзовая кожа стала светло-коричневой. Недлинную клочковатую бороду припорошили снежинки. Странник подозревал, что выглядит вдвое старше своих лет, почти как тот пожилой человек, которого увидела в нем Эвриала. В прошлом такая мысль ужаснула бы его. Но путник уже давно преодолел подобную суетность. Плоть — всего лишь иллюзия. В тексте «Свода сияющего» это утверждалось настолько же четко, насколько туманно говорилось о многих других вещах. Правда, странник не сомневался, что в непонимании виноваты его скудоумие, а не сам труд. Или же дело в том, что тайное общество располагало неполной версией. Путник надеялся, что вскоре прочтет работу целиком, и тогда все станет ясно. Стоило ему посмотреть на лежащее впереди село, как улыбка сменилась хмурой гримасой. Деревню, ютившуюся в небольшой котловине, окружало лоскутное одеяло полей, посевы на которых давно сдались под натиском более стойких растений. Но даже эти сорняки казались безжизненными. Над ближайшей пашней возвышалась какая-то коническая постройка, обвитая высохшими лозами. Из ее вершины выступали 4 лопасти, образующие крест на фоне неба. Поэтому здание напоминало гигантский надгробный обелиск. Мельница. Странник уже видел похожие строения на северных землях, но ни одно из них не выглядело таким запущенным. Сама деревня представляла собой скопление хлипких деревянных лачуг, многие из которых стояли только потому, что опирались на соседние домики. Над угрюмыми, заваленными снегом крышами возносился каменный шпиль, указывающий на то, что в центре поселения находится более внушительное здание. Вероятно, церковь, хотя на Мольбертюи они встречались редко. Сияющие выступали против традиционной формы поклонения, пусть и не запрещали ее открыто. Путник заметил, что лес за околицей полностью окружил село. Однако не приближался вплотную, словно осадное войско, опасающееся ловушки. Он прищурился, сам не зная, что именно высматривает. Очевидно, деревня давно сгинула, однако ее ветхость казалась уклончивой, коварной. Хотя поселение стало первым признаком цивилизации, на который странник наткнулся в грязи, и первым признаком вообще хоть чего-то, он совершенно не собирался туда идти. «Ты уверен?» — спросил себя путник. Ночь надвигается быстро, мороз уже пробирает до костей. Почему бы не укрыться в селе? Наверняка это лучше, чем... Что-то мимолетно сверкнуло в одном из разбитых окон, как будто по комнате за ним порхнул некий яркий силуэт. «Нет уж», — решил странник. «Он предпочтет стужу и тьму призракам, которые могли поселиться в этих опоганенных лачугах. Здесь случилось нечто очень скверное, оставившее после себя несмываемое пятно». Путник немного поразмыслил, не устроится ли на ночевку в полях, но потом покачал головой. Все равно слишком близко. А ему хотелось как можно дальше уйти от деревни до наступления темноты. «Она отравлена, Эвриала», произнес он и кивнул самому себе, чувствуя твердую уверенность, что женщина тоже ощутила бы порчу и поддержала бы его решение. Напоследок, взглянув на солнце, странник отвернулся. Входя в чащу, он представил, как село сбрасывает маску ложной неподвижности и тянется к нему лапами из расщепленных досок, а окна глаза под сморщенными лбами стропилами пылают, гневаясь на ускользающую добычу. Путник не обернулся. Кое на что просто не нужно смотреть. Глава вторая. Незримое я. Тени стали намного глубже. Странник неохотно перевел защитные очки в режим ночного видения, и окружающий пейзаж мгновенно превратился в более светлую, зеленоватую копию самого себя. Затем путник ускорил шаг и двинулся дальше, выискивая опушку, на которой получилось бы развернуть климатотент. Он не любил слишком долго полагаться на оптику. Раньше устройство, на удивление, хорошо служило ему, однако в последнее время постоянно сбоило. Очки то давали причудливые искажения, то неожиданно отключались, как при разрядке аккумулятора, хотя странник уже несколько раз менял батарею. Оба его фонарика вышли из строя через несколько дней после прибытия в грезу, как и хитроумный люминжектор, купленный в Шарлемане. Путник понятия не имел, почему оптика продержалась дольше остального снаряжения, на логику тут опираться не стоило. Но если и она откажет, по ночам ему придется блуждать вслепую. Если, конечно, он не постигнет искусство разведения огня. К сожалению, пока ему не удавалось добыть пламя из сырой древесины. «К такому я не был готов», — признался странник. Прежде он укреплял волю для преодоления множества возможных мытарств, воображая, что столкнется в грезе со зверями-мутантами, необъяснимыми природными аномалиями или фантомными порождениями своей же психики, которые будут дразнить и искушать его. С чем-то, от чего можно спастись, отвергнув, дав отпор или сбежав. Он не предвидел такой банальной чащи чистилища, такой пустоты. Да, самое подходящее слово. Несмотря на густые заросли, грёза казалась пустой, бесплодной. Никто не шнырял в подлески, не порхал под кронами в желтоватой дымке. Даже грызуны избегали ее, будто не могли раздобыть тут ничего достойного. И, вероятно, так дела и обстояли, поскольку растения выглядели какими-то стерильными, апатичными, словно только имитировали жизнь. Но хуже всего было безмолвие. После того, как путник спустился с гор, он не слышал ничего, кроме собственного голоса, свиста ветра и хруста или шороха под ногами. Однако даже эти шумы звучали неверно и приглушенно, как в сильно разреженном воздухе. Естественно, странник начал беседовать с самим собой, также обращаясь через себя к Авриале, но иногда, особенно по ночам, голос подводил его. Хотя губы шевелились, а гортань подрагивала, до ушей не доходило ни слога. Недавно он установил для себя речевые квоты, опасаясь, что иначе полностью онемеет. Дни сливались в недели или уже месяцы, а путник все блуждал по лесу, стараясь отыскать то самое испытание, которое поможет ему проявить себя перед невидимыми судьями до того, как он лишится последних крох припасов или рассудка. Странник знал, что хранители наблюдают и ждут, когда он найдет тропу через неумолимые, неизменные заросли. Иное невозможно. «Что, если проверка ждала меня в деревне, а я удрал?» — вдруг подумал путник. «Что, если я уже провалился?» «Не», — буркнул он, отталкивая в сторону ветку. «Там...» Странник запнулся за что-то, скрытое под снегом, пошатнулся и рухнул со сдавленным вскриком. При падении он с треском ударился головой о дерево. Изображение в очках на миг вспыхнуло и погасло, сменившись темнотой. Путник некоторое время лежал неподвижно, ожидая, что оптика вновь заработает. Выругавшись, он выключил и снова включил прибор, потом еще раз и еще. По-прежнему ничего. Игнорируя пульсирующую боль в голове, странник кое-как поднялся на колени, сдернул очки и взмолился о лучике света, чтобы попробовать разжечь костер. О, благодать ангела, на этот раз у него точно получилось бы. Но тьма оставалась непроглядной. «Это не место для старых душ», — насмешливо уведомила Эвриала откуда-то из задней части его черепа. «Или робких сердец». В действительности она ведь тогда не говорила вторую фразу, верно? «Ты не права насчет меня», — простонал путник, на которого накатила волна тошноты. «Ты не знаешь меня», — бормочет распутник. Слова вываливаются наружу влажным месивом, будто он выблевал их, а не произнес. Однако создание, стоящее на коленях рядом с ним, кивает, явно понимая, о чем речь. «Пожалуй, нет», — отвечает оно. «На это ни на что не влияет. Важно ли, что знаешь ли ты себя?» Лицо существа — размытое, бледное пятно смазанных черт, окаймленное длинными черными волосами. Голос настолько же неразборчив, и невозможно определить, мужской он или женский, молодой или старый, добрый или жесткий. Однако все фразы звучат с идеальной четкостью. «Так ты знаешь себя, друг?» Распутник морщится и щурится, пытаясь в один изменчивый миг распознать суть вопроса и вопрошающего. Но обе эти задачи ему не под силу. Ему ничто не будет под силу, пока он не отоспится после сегодняшних ночных приключений, которые уже зашли им слишком далеко. Эссенция «Траурный поцелуй», добытая Юзной, оказалась намного мощнее любого наркотика из тех, что он принимал раньше. Сначала вознесла его на невиданные вершины экстаза, а потом отшвырнула, как отвергнутого любовника, и уложила на обе лопатки. А где же Сильвия и Олекто? Его телозащитники дали обет следовать за ним повсюду, даже в постель, если он того пожелает. Несомненно, они бы не бросили его валяться тут, как обычного работягу-обскурщика. «Где?» — спрашивает он и пробует встать. Но столь амбициозный замысел просто абсурден. «Ты в полной безопасности», — заверяет его незнакомец. Окружающийся мир вновь бросает распутника на холодный каменный пол. «В безопасности?» «Разумеется, так и есть. Разве с ним может что-нибудь произойти на территории отцовского дворца? А он, конечно же, все еще там. Он никогда не покидает комплекс. Да и зачем? Тут же есть все, что его душе угодно». «Безопасность», — тупо повторяет распутник. «Как раз она убивает тебя», — замечает незнакомец. «Убивает меня?» «Не тело, а разум». Пауза. «Твою душу». «Нет никаких душ», — парирует распутник и удивляется своей убежденности, а еще больше грусти, возникшей после этих слов. В Впрочем, он тут же осознает, что печаль всегда сопутствовала ему. Именно внутренняя пустота толкает его в объятия наркотического бреда и к другим воображаемым победам. Почему до него не дошло раньше? «Вот и все, вот и все», — шепчет он. «Ты ошибаешься». Размытая фигура придвигается ближе, но не становится более отчетливой. «Этот мир — иллюзия». Затем незнакомец вкладывает что-то в руку распутника. «Открой глаза, путник». Между деревьев слева от странника мелькнул свет, тусклый и красноватый. «Что-то следило за мной», — подумал он, внезапно придя в ужас. «Что-то из села трупа». Следя за огоньком, путник затаил дыхание. Рваная рана на лбу сильно кровоточила, но это не имело значения. Важен был только свет. «Он ждет меня». Бормоча молитву, странник взялся за аквилу, висящую на шее. Он всегда носил имперского орла поверх пальто, чтобы тот служил ему символическим провожатым. Скромный талисман, вырезанный из дерева, заключал в себе очень многое. Если бы не эта осязаемая вещица, ставшая бесценным даром, путник счел бы незнакомца плодом воображения, замутненного наркотиком, и дальше бы влачил жизнь узника в золотой клетке. Избалованный, привилегированный и совершенно бесполезный. 4 года минуло с той судьбоносной встречи. Странник прошел долгий путь, как в физическом, так и в духовном смысле, однако ни на шаг не приблизился к тому, чтобы узнать правду о своем спасителе. В самые тоскливо-мечтательные минуты он представлял, что на зеркальный путь его направила тень ангела, благословенного Сангвиния. Хотя полубог пал в бою 1000 лет назад, его дух жил вечно, а его любовь к человечеству не угасала. «Ангел возносится из благородных сердец». Как только странник начал беззвучно шептать догмы крылатого ока, тошнота отступила. «Сквозь глаза смертных отражает он свет во тьму, руками смертных отвоевывает он будущее по одной мечте за раз. Все, что утрачено, еще можно основать заново. Не сбивайся с шага на пути своем, не терзайся страхом, отчаянием или сомнением, не падай ни духом, ни телом, воспари на пылающих крыльях!» Закончил он в полный голос. Не сводя глаз со света, путник поднялся и тихо произнес. «Это они?» «Да, наверняка так и есть». Странник направился к путеводному свету, сначала неуверенно, потом с растущей убежденностью. «Можно погреться у вашего костра?» — спросил путник, ступая на небольшую поляну. Некто в рясе с капюшоном, сидевший перед грудой тлеющих бревен, не ответил и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на новоприбывшего. Незнакомец сидел в лужице света от пламени, которое окрашивало его белое одеяние в охряной цвет. Но лучи едва касались границы леса, где стоял странник. Поземка взметала над прогалиной маленькие снежные вихри. Когда они влетали в огонь, поленья трещали и плевались искрами. «Я увидел ваш свет», — с надеждой в голосе добавил путник. Обычному человеку его внезапное появление показалось бы угрожающим, но создание у костра выглядело исключительно необычно. Оно сидело с прямой спиной, скрестив ноги и положив руки с длинными пальцами на колени. Даже в такой спокойной позе незнакомец смотрел бы на странника сверху вниз, а на его широких плечах уместилась бы одна из местных снежных лошадей. Встав в полный рост, существо нависло бы над путником. Впрочем, образ великана определялся не только его громадными размерами. Точнее говоря, в его внешности имелось нечто, ощущавшееся на каком-то животном уровне. Глядя на него, странник испытывал чистейший безотчетный трепет. Вероятно, такая реакция неизбежно проявлялась у любого стандартного человека при первой встрече с одним из Адептус Астартес. Хотя по биологическому происхождению эти создания не отличались от простых людей, возникли они не в результате естественной эволюции, а по научному замыслу. Древнее биоколдовство наполняло тело воинов мощью, преобразуя их в наиболее стойких поборников человечества. Тот, кто взирал на них, видел отблеск чего-то запредельного, высочайшего идеала, к какому могла стремиться раса людей. «Простите мое вторжение», — сказал путник. «Садись». Исполин говорил негромко, однако его голос с легкостью перекрыл шум ветра, как будто слово прозвучало прямо в разуме собеседника. Мечтая об отдыхе, странник подошел к пламени, облегченно вздохнул и, сбросив с плеч рюкзак, присел напротив великана. «Благодарю». Дрожа, путник начал греть руки над огнем и растирать окоченевшие пальцы. Перчатки он потерял несколько дней назад, но не помнил, как это случилось. Странник вообще забывал многое из того, что происходило с ним в лесу. Иногда ему думалось, что греза скупится на воспоминания, возникшие в ее пределах, и забирает их у него во время сна. «Но я помню, зачем пришел сюда», — подумал путник. «Этого она у меня не отнимет». Странник уважительно опустил взгляд, ожидая, когда его судья заговорит. Но молчание затягивалось, и он мысленно обратился к собранным им сведениям об этих постчеловеческих воинах. Теперь путник думал как ученый. Такое умение он развивал в себе с тех пор, как примкнул к крылатому оку. Космодесантников, как в просторечии именовались Адептус Астартес, почитали по всему Империуму, невзирая на их малочисленность. Тесно сплоченные братства этих воителей, разбросанные по галактике, назывались орденами или капитулами. Каждая из них обладала собственными традициями, символикой и нравом, причем последний якобы определялся чертами характера того или иного из 9 полубогов-прародителей. Одни ордены владели искусством незаметности, другие состояли из неистовых берсеркеров или бесстрастных тактиков. Третьи находили общий язык с машинами, четвертые — с дикими зверями или даже призраками. Согласно трагичным слухам, горстка, несомненно, всего лишь горстка космодесантников, предали клятвы верности Империуму. Став отступниками, они угнетали и мучили тех, кого прежде защищали. Имелись даже разрозненные свидетельства того, что существовали и другие сыновья владыки людей, такие же полубоги, которые в далеком прошлом поддались разложению и утянули за собой к вечному проклятию своих потомков. Но странник относился к этой теории скептически. Незачем поддерживать столь гротескные идеи. Галактика и без них переполнена трагедиями и ужасами. Различные мудрецы, писцы и поэты посвящали всю жизнь изучению или восхвалению какого-нибудь одного братства Астартес. Однако лишь немногие из них встречались с субъектами своих трудов, поскольку большинство орденов избегали пристального внимания. Впрочем, за минувшие века общество Крылатого Ока негласно скопило огромные объемы информации о сангвиниевых капитулах, то есть потомках ангела, оказавшихся удивительно многочисленными. Они составляли блистательный, но неблагополучный пантеон. Хотя эти капитулы часто прославляли за благородство и отвагу в сражениях, их репутацию омрачали скверные истории о дикости, безумствах и ереси. Ярчайший свет отбрасывает темнейшую тень. Путник осознал, что невольно перевел взгляд на исполина в капюшоне. Прошло уже несколько минут, однако тот явно не собирался нарушать молчание. Очевидно, сделать следующий шаг или оступиться предстояло искателю. «Меня зовут Тарсон», — представился он, ощутив, что наконец пришло время для имен. «Я путник». «Мы все здесь путники», — произнес воин глубоким и мелодичным голосом, именно таким, каким представлял себе искатель. «Такова природа этого места, Тарсон Вейт». Странник вздрогнул от удивления. Он давно похоронил эту позорную фамилию вместе с прежней жизнью. И все же незнакомец извлек слово из разума Тарсона легким, совершенно неощутимым касанием. Как такое возможно? Путника озарило, и у него перехватило дыхание. Судьба указала ему дорогу даже точнее, чем он решил изначально. Очевидно, что постчеловек, сидевший перед ним, принадлежал не к простым космодесантникам, а к самым возвышенным существам их рода. Этот воин обладал даром, позволяющим ему изменять мир одной лишь силой воли. Таких героев Адептус Астартес обычно называли библиариями. Сам Тарсон полагал, что термин, созвучный с библиотекарем, создает неверное впечатление о столь могучих существах. Но сияющие именовали своих братьев с пси-способностями иначе. «Вы зодчий лучезарный», — выдохнул искатель. «Этот титул упоминается редко. Мало кто вне моего ордена слышал о нем». Великан поднял взгляд, и оказалось, что у него привлекательные, но внушающие беспокойство черты. Если вокруг тусклых, почти бесцветных глаз скапливались глубокие морщины, то остальная кожа лица, крайне гладкая и бледная, выглядела бескровной, чистой. «Я не хотел вас оскорбить, почтенный», — сказал Тарсом, уверенно встретив взор зодчего. Даже испытывая благоговейный трепет, он не сомневался, что это создание презирает безрассудство. Хотя в большинстве орденов от смертных требовали поклонения, странник знал, что у сияющих другие обычаи. Их ожидания от людей были куда более утонченными. «Я тщательно изучил историю и традиции вашего высокочтимого братства», — продолжил искатель. «Это работа всей моей жизни». «Ты слишком молод, чтобы утверждать так». «Возможно, если мерить по возрасту», — парировал Тарсом, неосознанно отзываясь речами Эвриалы. «И привилегирован, Амир Вейт». «Простите, но я уже давно отрекся от этого чина», — слабо улыбнулся путник. «Впрочем, не могу отрицать, что мне повезло при рождении. В галактике, сулящей миллиардам людей лишь короткую жизнь, полную страха, служения и самоотречения, это слово не отражало даже малой доли той поразительной удачи, что сопутствовало путнику. Он, Амир влиятельной абирайской олигархии, купался в роскоши, какую немногие сумели бы даже вообразить. Больше того, будучи девятым сыном у отца, искатель далеко отстал от настоящей власти и связанных с ней утомительных обязанностей. От него практически ничего не требовали, а предлагали почти все, лишь бы его пожелания не затрагивали чего-то важного. «Теперь я просто Тарсом», — сказал путник, разведя руки ладонями вверх. «И все же ты не отказался от своего состояния». Когда зодчий говорил, пламя костра играло на его резцах. Неприятно длинных, почти хищных с виду. «Верно», — признал путник. Он не представлял, догадался ли воин Псайкер об этом упущении с помощью своего дара или обычной интуиции, но не мог отрицать истину. Семья путника сочла его обет верности Сангвинию несерьезным увлечением молодости, временным капризом, которому можно потакать, пока тот не забудется. А если нет, что ж, Тарсон немного значил. А наличие сына святошем даже пригодилось бы в том случае, если бы экклезиархия начала слишком придирчиво интересоваться делами дома Вейдов. Странник ожидал, что родичи разгневаются, даже надеялся на это. Однако ничего подобного не произошло. Сам он также не стал отрекаться от своих привилегий. «Но я отринул свои грехи», — заявил Тарсом. «Вырвался из клетки богатства». Наверняка зодчий видел и это. Искатель воспользовался своими деньгами и связями для благородной цели — исследования божественного наследия ангела. Благодаря своему состоянию он сумел прочесать Империум в поисках бесценных книг, свитков и артефактов, имеющих отношение к Сангвинию и множеству потомков примарха. Тарсом с жадностью прочел сухие тома исторического анализа, эзотерические эссе по культурным и философским вопросам, даже самые туманные поэмы и повествования в прозе. Он поглотил все, что могло пролить свет на утраченный замысел бога-паладина в отношении человечества. 3 года назад его усилия заметили. К искателю обратились они, околиты Крылатого Ока, тайного галактического общества мыслителей и художников, посвященного ангелу. Их объединяло одно — глубокая убежденность, что если бы Сангвиний выжил, то указал бы путь в новую эпоху просвещения, совершенно не похожую на тиранию Империума. Мало того, они верили, что люди еще придут к этому светлому будущему, если заручаться поддержкой благороднейших сынов примарха. Адепты часто спорили, какой из сангвиниевых орденов сумеет сыграть подобную роль, однако путник не испытывал сомнений. Он уже нашел ответ на страницах свода Сияющего. «Я уже не тот, кем был, о почтенный», — провозгласил он. «А я тебе не судья, Тарсом Вейт». «Нет, но ведь, несомненно...» Тут странник кивнул, осознав, что имеет в виду исполин. «Само путешествие выносит суждение», — ревностно проговорил он, цитируя главную книгу Ордена. «Зеркальный путь раскрывает твое истинное «я». К удивлению путника великан рассмеялся, причем его веселье выглядело искренним. «Ха-ха-ха! Ты думаешь, что знаешь нас, Тарсом Вейт?» «Я знаю достаточно, чтобы жаждать большего, господин». «Именно в такой ситуации знание опаснее всего». «Тогда направьте меня». Подавшись вперед, искатель приблизился к огню на опасное расстояние. «Помогите мне понять». Ты недостаточно молод, чтобы пройти возвышение. Твое тело отвергнет животворные обряды. Простите, но я говорил не об этом, возразил Тарсон. Я не стремлюсь стать одним из вас. Тогда зачем ты пришел? В глазах исполина сверкнула паутинка фиолетовых разрядов. Странник понимал, что воину не сложнее вытащить ответ из его разума, чем смертному сделать вдох, но чувствовал, что великан так не поступит. Все это входило в испытание. «Почему ты заришься на наше верование, путник?» С нажимом спросил Зодчий. «Не зарюсь», — сказал Тарсом и широко раскинул руки. «Я хочу делиться ими!» Его голос задрожал от страсти. «Я хочу проповедовать их!» В течение следующего часа костер медленно погас. Он уже выполнил функцию маяка, а тот, кто развел огонь, не нуждался в его тепле или свете. Странник решил, что подкидывать дрова в пламя слишком бесцеремонно, поэтому устроился на ночлег рядом с углями, не устанавливая комфортную палатку. Исполин, застывший и замкнутый, сидел напротив него. Они больше не беседовали после того, как Тарсом дал ответ. Возможно, уже не о чем было говорить. Если доводы Искателя окажутся неубедительными, его путешествию придет конец. Однако он не испытывал дурных предчувствий. Какой бы исход ни ожидал путника, он хотя бы выберется из этого чистилища. К тому же я ответил честно. Когда странник уже засыпал от усталости, ему пришел в голову еще один вопрос. «Могу ли я узнать ваше имя, Зодчий?» Великан долго молчал. Так долго, что Тарсом испугался, не перешел ли какую-то негласную границу. Но в итоге все-таки ответил. «Я больше не Зодчий. Отрекся от своего чина, как и ты». Из темноты донесся сухой смешок. «Теперь я просто я сам, всего лишь призрак». Последовала еще одна длинная пауза, а потом, за мгновение до того, как провалиться в сон, путник услышал. «Меня зовут Сатори». Глава 3. Нигде и где-то здесь. «Мы горим, дабы другие жили!» Провозглашает путник и воздевает кинжал в приветствии статуям блестящих, что стоят у входа в сельскую церковь. Их деревянные обличия изуродованы, но осквернение не в силах истребить их исконное достоинство. Оно лишь наполняет странника чистой яростью, которая не уступает неистовству зверя внутри храма. Его враг уже полностью проснулся и ждет. Когда путник входит в церковь, тьма расступается перед сиянием его клинка. Однако свет не только полезен, но и вреден, ибо становится ясно, что дом бога императора превратился в мясницкую лавку. Каменные плиты между перевернутыми скамьями залиты кровью, а на покрытых красными пятнами стенах висят кишки, напоминающие непотребные подношения. Центральный проход завален изувеченными трупами в искаженных молитвенных позах, и кажется, что они посвящены какому-то более древнему и жуткому божеству. Многие жители надеялись укрыться тут, однако стали легкой добычей для разрушителя, ворвавшегося в их деревню. Пока странник пробирается через тела жертвоприношения к алтарю, его войско подчиняется воле своего командира и следует за ним, потому что должно. Он никогда не видел селян, идущих у него за спиной, но знает каждого из них и любит их за вынужденно проявленную отвагу. Как такое возможно? Как вообще возможно что-либо из этого? Когда тени отступают еще дальше, путник видит, что гранитный престол расколот. На ступенях перед алтарем лежит священник, которого можно опознать лишь по сутане, так как его лицо оторвано вместе с передней частью головы. Поразительно, но глаза уцелели и пристально смотрят из кровавой чаши черепа. Мертвец по-прежнему сжимает железную аквилу, даже после гибели, храня верность своему безучастному спасителю. Через разор, запрокинув голову и расставив руки в стороны, пробирается какой-то человек. Нет, не человек. Великан. Его тело заковано в доспехи, однако он не носит шлем. И на спину свисают серебристые волосы, длинные и грязные, как погребальный саван. Хотя воин огромен, его броня изящна, Латы собраны из отформованных по фигуре оранжевых пластин, которые мерцают золотыми инкрустациями. Из костяшек латных перчаток торчат жуткие клинки, настолько длинные, что любой из них способен рассечь обычного человека надвое. Остановившись, путник неотрывно глядит на кирасу исполина. Ведь самое гнусное откровение поджидает именно там. Нагрудник украшен образом крылатого воителя, который держит обеими руками широколезвый меч, направленный острием вниз. Рыцарь-защитник — благородный символ блестящих. «Нет», — шепчет странник голосом ребенка. «Нет». В ответ великан издает гортанный звериный стон, искажающийся и переходящий в вой, после чего, наконец, смотрит на путника со щуренными мерцающими глазами. Его забрызганное кровью лицо прекрасно и ужасно, как и утверждали старинные саги. Однако оно всего лишь маска для твари внутри. «Мне лгали», — произносит мальчик-путник, растерянная жертва неимоверного предательства. Губы рыцаря-звери искривляются в оскал, потом растягиваются, обнажая клыки. «Все это ложь!» Свечение клинка в руке ребенка мерцает, гаснет, и тварь бросается на него. Вырвавшись из кошмара, Тарсом резко сел, ошеломленный внезапным пробуждением. Дрожа, он сгорбился в темноте палатки, весь покрытый испариной. Странник погружался в страшный сон глубоко, словно воспоминание, но оно не принадлежало ему. Конечно, он узнал поселение. После того далекого вечера, когда путник впервые увидел деревню, ему не удавалось противостоять ее злобному притяжению, и он часто блуждал по ее улицам в грезах. Правда, до сих пор искатель не находил там ничего, кроме тлена и ползучих теней, и никогда не добирался до церкви в центре села. Это что-то новое. Это что-то намного худшее. Зверь в сверкающих доспехах. «Все это ложь», — прохрипел Тарсом, повторив слова мальчика, которым он ненадолго становился. Они оба распознали рыцарственный герб чудовища. Такой образ применялся в древней символике сияющих, как и оранжевый цвет брони, который столетия назад сменился синевой. Тварь-воитель оказалась мерзким отродьем из далекого прошлого. Однако само ее появление все же было предательством. Не так ли? И кто же этот мальчик? Странник тряхнул головой, пытаясь собраться с мыслями. Ему становилось все сложнее сосредотачиваться на чем-либо, даже на собственных ощущениях в тот или иной момент. Так что не стоило и пытаться разгадать новые тайны. По мере того, как недели пути смешивались в месяцы, мысли начинали ускользать от него, ходить по кругу или испаряться, когда он пробовал изучить их. Не осталось ничего определенного, кроме бесконечного клубка деревьев и снега, а также выплетаемого им молчания, которое выматывало душу. Да и существовало ли когда-нибудь хоть что-то еще? «Свод настоящий», — сказал он в темноте. «Зодчий тоже». Когда путник вышел из климата-тента, Сатри сидел у догоревшего ночного костра, как и в любое иное утро с момента их первой встречи в лесу. Казалось, дороги странников пересеклись целую жизнь назад, реальную или воображаемую, хотя с тех пор наверняка прошло не больше нескольких недель. Как обычно, Тарсома дожидалась провизия – пляжка с водой и 5 серых пищекубиков, выложенных на кожаную ветошь. Сухие пайки, которые искатель принес с собой, давно уже закончились. «Благодарю», – произнес он, кивнув спутнику. Взяв свой завтрак, Тарсом поборол желание сразу же проглотить один из кубиков. Ему страшно хотелось есть, но провизию следовало растянуть на весь сегодняшний переход. С наступлением ночи странник оставит пустую фляжку возле палатки, а утром она вновь будет полной. Путник не представлял, откуда Сатари берет пищу и питье, хотя, вероятно, однажды спрашивал об этом. Если так, то он не помнил ответ, да уже и не интересовался им. Паёк помогал Тарсому держаться на ногах, держаться зеркального пути, а больше ничего не имело значения. «И ничего не будет», — прошептала Эвриала. «Только не для тебя, как бы ты ни жаждал этого». Теперь она часто говорила со странником, отпуская глубоко личные, но лишенные теплоты замечания. Впрочем, в них не было и жестокости, только понимание, смешанное с грустью, которая почему-то ощущалась намного хуже. Несомненно, с Тарсомом говорило всего лишь порождение его слабеющего разума. Однако жалость Эвриалы все равно уязвляла. «Ты ищешь то, чего нельзя найти, путник». «Ты ошибаешься», — буркнул он и обратился мыслями к предстоящим мытарствам. Каждый день проходил одинаково. Утром его спутник, или провожатый, или судья, широкими шагами направлялся в лес, а Тарсом следовал за ним. К полудню искатель уже с трудом поддерживал темп. К закату он переставлял ноги на последнем издыхании, измотанный не только физически. Любые надежды на беседу с Сатори исчезали, сметенные неодолимым желанием заползти в палатку, которая милосердно укрывала его от холода на несколько часов. Потом мучения начинались заново. «Может, сегодня?» — сказал себе Тарсом, выполняя еще один утренний ритуал. «Может, все закончится сегодня? Наверняка цель уже недалеко». Но он ни капельки в это не верил. Их маршрут не имел никакого смысла, во всяком случае, понятного для странника. Иногда Сатори долго маршировал без остановки, после чего замирал и рассматривал деревья, словно размышляя о чем-то, скрытом за ними. Он задерживался то на считанные секунды, то на несколько минут, но, возобновляя переход, всякий раз выбирал другое направление, хотя вокруг путников ничего не менялось. Они не разговаривали на ходу и лишь изредка на привалах. Впрочем, даже тогда компаньоны не обсуждали ничего важного. Если великан когда-либо ел или спал, Тарсом этого не видел. Вероятно, без своей смертной обузы Сатори шагал бы и ночью, каждую ночь, пока не завершил бы собственное странствие. В нечастый миг откровенности он подтвердил, что их путь лежит в Конвалис, оплот Капитула. Именно мечта увидеть блистающую цитадель служила искателю опорой, как и свод сияющий, текст которого он читал наизусть во время переходов, черпая силу из просветительных фраз. Если Тарсом выдержит эти мытарства, то пройдет испытание. «Отчаяние, убийца души», — процитировал он. «Никогда не принимай его гнилой уют». Странник потянул за демонтажный шнур, и купол палатки плавно сложился по сегментам. Хотя бы этот механизм пока что не подводил. Хотя бы. «Его называли Виндернас», — произнес Сатори у него за спиной. «То место, что тебе снилось». Удивленный путник обернулся. Компаньон сидел, опустив голову, однако Тарсом четко ощущал на себе его внимание. Обираец понимал, что не сумеет уберечь свои мысли от воина-псионика, если тот пожелает извлечь их. Но после их первой беседы у него возникла уверенность, что Сатори не станет так делать. Они словно заключили негласный договор. «Ты заглянул в мой разум?» Негодование странника вдруг схлынуло. Он почувствовал себя так, будто сам совершил какой-то неприглядный проступок. «Нет, но я ощутил скверну того поселения. Она прозвучала в твоем крике. Как часто ты бродил там во сне?» «Каждую ночь, с тех пор, как нашел деревню». «Ты видел Виндернас во плоти?» Сатори с каменным лицом посмотрел на него. «Когда?» «Во плоти. Какое странное определение». «В день нашей встречи», — нерешительно ответил Тарсом. «Мне не понравилось, как выглядит село, поэтому я обошел его стороной». Перед глазами путника снова промелькнули жуткие сцены из церкви, настолько отчетливые, что их реальность не вызывала сомнений. «Мне кажется, там случилось нечто ужасное», — добавил он. «Великое злодеяние». «Не одно, а два. Большое зло родилось из меньшего, но оба они тлетворны». Великан поднялся. «Идем». «Подожди!» — крикнул странник. «Пожалуйста, то место, оно внутри меня, в моей голове». «В моей душе. Я должен узнать, что это такое». Сатори взглянул на искателя с той же расчетливостью, с какой обычно изучал чащу. «Виндернас — рана, обескровившая эти владения. Оно сердце и пасть грезы». «Не понимаю». «Оно взяло твой след, путник. Вот и все, что тебе нужно знать». «Но это же просто развалины», — возразил Тарсом. Аргумент показался невежественным даже ему самому. «Здесь все не то, чем кажется. Ты же не думаешь, что это обычный лес?» Сатори махнул рукой в сторону деревьев, присыпанных снегом. «Как ты считаешь, что такое греза?» «Зеркальный путь отражает душу», — немедленно ответил путник цитатой из свода. «Ищущий дух должен вознестись над собой. Посреди безупречных терзаний грезы он столкнется с истиной о себе». Тарсом истово кивнул. «Так твой орден испытывает соискателей». «Значит, эта долина — ристалище души?» «Да», — согласился странник. «Именно так. Формулировка без изъянов». «Это изъян!» — рявкнул Сатори, выдернув мысль из его разума. «Грёза — трещина в тверди планеты. Она постоянно кровоточит и жаждет уврачевать то, что невозможно исцелить, поэтому лишь растравляет рану. Безумство без надежды на искупление». В голосе воина звучала такая ожесточенность, что Тарсон вздрогнул. Его смутило, что один из зодчих ордена так порицает самый священный обряд сияющих. Это казалось нелепым. «Менее чем одному из трех соискателей удается пережить странствие», — продолжил Сатори. «Еще меньше тех, кто сохраняет рассудок». «Но они самые достойные». «Ха, неужели? Некоторые выдерживают переход только потому, что случайно вступают на какой-либо из узких путей и шагают по прежнему миру, а не по алчущему. Они возносятся в ряды сияющих, не пройдя испытания». «Может, в этом и состоит проверка?» Великан рассмеялся, глухо и безрадостно. «Ха-ха-ха, Тарсом Вейд, из тебя получился бы отличный соискатель. Но греза наверняка поглотила бы тебя». «Еще не поглотила», — парировал путник с гневом, удивившим его самого. Правда, он порадовался всплеску эмоций, потому что уж очень долго, давно не ощущал ничего, кроме тоски. «И у меня есть цель». «Цель?» Сатори сплюнул в снег, что показалось безобразно грубым действием для столь возвышенного существа. «А ты знаешь, почему сияющие не окружили эту долину стенами?» «Я...» Тарсом осекся и нахмурился. Вопрос выглядел очевидным, но до сих пор не приходил ему в голову. «Потому что те, кто ищет ее, все равно пробрались бы внутрь». «Да, мы слышим ее зов». «И ты по-прежнему веришь, что сам сделал выбор?» Не успел Абирайц что-либо возразить, как его провожатый отвернулся и пошел прочь. А путник, как обычно, последовал за ним. Дни перетекали в ночи, которые затем рождали новые дни, одинаково пресные и неизменные. Но деревня Тарсуму больше не снилась. Всякий раз, когда он засыпал, его разум окутывал покров из света, тончайший и все же неуязвимый для хищных поползновений Виндернаса. Хотя странник знал, что ему помогает Сатори, и был благодарен воину, больше они не говорили о том месте. Где-то в глубине крови искатель понимал, что село почти завладело им, и оно никогда не отступится. Так ночи и дни перерабатывались сами в себя, и снова, и снова, и... Потом они вышли к реке. Путник неотрывно смотрел на широкую полосу темной воды, ошеломленный внезапной переменой в пейзаже. Чуть раньше, когда Тарсом вышел из чащи, Сатори остановил его резким движением руки, иначе странник мог бы поскользнуться на глинистом берегу и свалиться в реку. «Она называется Тристос», — сказал провожатый. «Я не услышал шума воды, пока не увидел ее», — осознал соискатель. «Если он повернется к реке спиной, звук снова пропадет. Может, весь мир за пределами грезы исчез, когда путник покинул его? Или перестал в него верить?» «Как мы пересечем ее?» — безразлично спросил Тарсом. Вдоль берегов реки тянулись кромки льда, и струилась она медленно, но выглядела очень широкой. «Никак. Она течет через долину до края фьордов, а оттуда в Конвалис». Опустившись на колени, Сатори омочил руку в воде. «Так можно быстрее всего выбраться из грезы. Но находят реку лишь немногие». «Мы двинемся вдоль нее наружу?» Сама эта идея казалась абсурдной. «Да, идем. Я хочу добраться до заставы, пока не стемнело». «Да», — пораженно повторил Абирайц, сбитый с толку. Несомненно, тут какая-то ошибка. Его разум даже не сразу разобрался со второй фразой из ответа Сатори. «Застава?» Путь вдоль реки вышел сложным. Ее скользкие и неровные берега поросли плотным кустарником, поэтому оба странника вынуждены ступали с осторожностью и огибали непроходимые участки. Уже надвигались сумерки, когда Тарсом увидел каменную башню, высевшуюся над излучиной впереди. «Они расставлены по всей длине, Тристос», — пояснил великан. «Мы возвели заставы в ранние годы грезы, когда реке еще можно было доверять». «А сейчас нет?» «Тут ничему нельзя доверять. Но госпожа Тристос остается для нас самым надежным маршрутом». Сатри зашагал дальше, однако путник помедлил. Вид башни почему-то встревожил его. «Она наблюдает за нами». Раздраженный собственным беспокойством, странник тряхнул головой. «Это же наблюдательная вышка, а значит, наблюдение заключено в самой ее сути, вплетено в ее кладку, как вера в случае с храмом или мудрость с библиотекой. Тут нет ничего опасного». Сбоку от него раздался всплеск. Обернувшись, Тарсом заметил пропадающие круги на воде, а под ними бледный овал, искаженный рябью. Объект скрылся так быстро, что путник не успел его рассмотреть, но чутье оказалось проворнее зрения. «Лицо». Искатель понял, что не может отделаться от этой несуразной идеи. Кроме того, она все же выглядела не более немыслимой, чем вероятность того, что в здешнем краю выжил какой-нибудь обычный зверек. Сторожевая башня внезапно показалась гораздо менее угрожающей. Попятившись от реки, Тарсом огляделся и понял, что его провожатый почти скрылся из виду. «Без него я бы уже давно погиб, или хуже того», — признал странник. «Это он сдерживал грезу». Застава представляла собой небольшую, но изящную постройку со скошенными внутрь стенами, увенчанную стройной башенкой. Хотя здание осаждала окрестная растительность, свившаяся в плотное колючее кольцо, а ползучие лозы удушали его верхнюю часть, оно выглядело крепким и даже непоколебимым, словно смертельно раненый герой, отказывающийся погибать. Из строения выступал сводчатый ангар для судов, бока которого потемнели от речной воды. «Все заставы снабжены лодками», — сообщил Сатери, пробивая посохом дорогу через заросли. «Возможно, нам повезет». Над стенной нишей, где притаился вход, нависла мраморная статуя воина в доспехах, поросшая клоками мха. Когда великан отодвинул в сторону лозы, которыми были окутаны воздетые руки и изваяния, из-под них проступил металлический люк с числом 14, каллиграфически выведенным белой краской. Под числом находилась встроенная сенсорная пластина. К удивлению Тарсома, она засветилась от касания его спутника. «Силовая установка тут проработает еще много веков», — заметил Сатери с редкими для него нотками гордости, рисуя пальцем какой-то узор на пластине. «Сияющие строят надежно». Заскрежетали сервоприводы, люк задвинулся в щель, и изнутри повеяло сильным запахом, от которого у искателя затрепетали ноздри. Нечто вроде густого аромата сырого дерева. Не то чтобы неприятно, но приторно. Когда компаньоны вошли, наверху замерцал и вспыхнул вычурный люминошар. Он осветил единственное просторное помещение со спиральной лестницей, ведущей в наблюдательную вышку. Вдоль левой стены размещались койка и гигиенический узел, явно рассчитанные на пользователя с внушительными габаритами, тогда как справа стояли какие-то механизмы и шкафчики для инструментов. Все предметы обстановки покрывал слой застарелой пыли. Напротив входа располагалась дверь, ведущая в пристроенный ангар, а в центре комнаты — пульт слежения, установленный на мраморном постаменте с изысканными фресками. Даже здесь, в глуши, сияющие избегали простой утилитарности. Впрочем, внимание Тарсома привлекли другие украшения. Здесь и там он видел небольшие фигурки, которые свисали с потолка и стен или неаккуратно толпились на полках. В отличие от прочего интерьера заставы, их грубо вырезали из древесины, явно взятой в соседнем лесу, поскольку на многих поделках виднелись остатки знакомой желтоватой коры. «Так вот откуда идет запах», — догадался путник. Внутри аромат ощущался намного отчетливее. «Как давно эти штуки находятся здесь? И зачем?» «Что тут произошло?» — спросил искатель, к которому вернулась тревога, возникшая при виде башни. «Мы покинули заставы по веской причине», — объяснил зодчий. «Оказалось, что длительное пребывание в грезе вредит даже созданиям вроде меня». «Вредит?» «Оставайся здесь», — приказал вместо ответа Сатери, направляясь к ангару. «Ничего не трогай». «Вредит», — мысленно повторил Тарсом, думая о лице под водой. Он не сказал провожатому, что увидел в реке, хотя сам не понимал почему. Возможно, зодчий счел бы его помешанным, слабым. «Заблудшим?» – предположила Евриала. Странник невольно начал размышлять о разных поделках, заполнивших комнату. Как барельефы, так и статуэтки изображали одно и то же увечное существо. Человекоподобное, но асимметричное. Какие-то из его конечностей чудовищно разрастались, другие усыхали или приобретали лишние суставы. Причем каждая фигурка отличалась уникальными уродствами, словно их творец никак не мог выбрать правильное сочетание. Не менялась только голова, если тут подходило такое слово. «Это глаз», — сообразил путник, взяв ближайшую к нему поделку. Твердая древесина оказалась липкой. Несмотря на очевидную древность фигурки, в ней каким-то образом сохранилась влага. Тарсон внимательно посмотрел на шар, выступающий из неровных плеч создания. В ответ на него взглянула радужка из концентрических кругов, с маниакальной аккуратностью, вырезанных в толще лоснящегося материала. Омерзительный, но вдохновенный образ. Существо, освобожденное от излишеств, скапливающихся на обычном лице, рта, носа, ушей и несомой ими путаницы ощущений, могло бы так ясно видеть. «В этом твоя задача», — спросил он у маленького истукана. «Видеть все? Какой грандиозный, дерзновенный замысел! Почему такая идея не посещала его раньше?» «Возможно, посещала, но ты забыл», — прошептала Евриала. «Возможно», — согласился Тарсон. Искатель впал в какое-то бредовое, но не болезненное состояние, очень близкое к блаженству, словно смолистый аромат подействовал на него как легкий наркотик. «Евриала, представь себе целую армию таких созданий, связанных одной целью. Совместными поисками идеальной истины». Поднеся фигурку ближе к лицу, он попытался сосчитать кольца радужки, так как жаждал разобраться в их строении, но сбился. Сколько бы странник ни пробовал, его взор то и дело соскальзывал в черную дыру зрачка. Та выглядела очень глубокой, несомненно, слишком глубокой, чтобы поместиться в окаймляющей ее древесине. Будто окно в бездну. «Что ты скрываешь?» — пробормотал Тарсон. «Почему?» Глазная кукла моргнула. И вот путник стремительно несется во тьму, вопя в слепом безмолвии полета, ибо ничему зримому или слышимому нет места в пустоте между тем, что было, есть и, возможно, еще будет. Никому не определить, как глубоко он падает или как долго длится спуск. Пространство и время настолько же чужды этому нигде и никогда, как здравый смысл и рассудок. Они лишь пережитки бытия в царстве, где безраздельно правит ничто. Все заканчивается так же внезапно, как и началось. Его крик, наконец, вырывается на волю, и странник видит над собой громадное чудовище в броне. Он снова в той оскверненной церкви. Разделяет судьбу заблудшего паренька в апофеозе кошмара. Путник вновь жалобно вскрикивает, когда рыцарь-зверь прыгает на него. Бледное лицо великана рассечено рубцом рычащего оскала. Правая рука занесена. Монстр готовится истребить мальчика одним взмахом клинков, торчащих из костяшек. Но за миг до того, как когти вонзились бы в цель, кто-то отталкивает странника прочь. Неуклюже отшатываясь, он видит, как гибнет его спаситель. Бородатый мужчина в кожаном жакете, который поднимает арбалет, опоздав на десяток мгновений. Впрочем, даже будь тот гораздо проворнее, это ничего бы не изменило. Тварь с гулким стуком приземляется на пол перед стрелком и опускает оружие. Клинки, потрескивающие разрядами энергии, рассекают человека от черепа до пояса. «Яктанс», — вспоминает путник, пока разрубленные половины тела валятся в разные стороны. Его звали Яктанс. Изрыгая проклятие, какой-то коренастый юноша бьет чудовище заступом. Однако полотно лишь раскалывается о броню. Второй комплект когтей лишает парня головы, и та, вращаясь, пролетает по церкви. Немыслимо, но когда она проносится рядом со странником, тот успевает заметить гримасу удивления на лице убитого. Пока безголовый труп покачивается и падает, незнакомая старуха бросается сквозь струю крови, пытаясь воткнуть длинную иглу в лицо твари. Реагируя с неестественной быстротой, зверь отрубает ей руку в локте, после чего, крутанув другим набором клинков, выпускает женщине кишки. Падрейк, Агнешка. Имена из чьей-то чужой жизни. Бренные ничтожества, преображенные в бравых начинающих героев. Души, наполненные по воле мальчика губительной отвагой. Путник не видит, как умирают последние из его позаимствованных товарищей. Его толкнули так сильно, что он спотыкается о церковную скамью и, неудачно упав, разбивает голову о каменный пол. Темные полоски прочерчивают поле зрения. И странник только слышит, как чудовище стремительно разрезает плоть в свирепых творческих порывах. «Прошу, господин!» Всклипывает какой-то мужчина, его мольбу подчеркивает стук отброшенного оружия. «Я не хотел!» Что-то рвется с влажным треском, потом раздается триумфальный вой, но среди ноток восторга звучит неразрывно связанное с ними отчаяние. Скрипя зубами, путник кое-как поднимается на ноги. Его враг стоит на коленях посреди свежих трупов. Лицо твари скрыто за занавесом растрепанных волос, а когти погружены в каменные плиты по бокам от нее. По клинкам скачут искрящиеся зигзаги разрядов. Хозяин все сильнее давит на них, словно желая убить саму церковь. Ярость существа схлопнулась, как черная дыра. Теперь она настолько фундаментальна, что ее не утолить переходящими наслаждениями от разрушения плоти и костей. «Предатель!» Шипит странник голосом мальчика. Он ковыляет к падшему рыцарю, подняв кинжал наподобие меча. Рукоять со спиральной резьбой как будто срослась с ладонью. Клинок, оживленный волей паренька, снова вспыхивает белизной. «Предатель!» Восклицает он, черпая силу из своих тайных умений. Зверь поднимает взгляд на обвинителя. Его воспаленные глаза — прорези в мир мучений. Его лицо покрыто черточками кровавых слез. От чудовища исходит такая волна отвращения к самому себе, что путник оступается. Погрузившись в недра адских мук, его враг ненадолго очнулся и осознал свою ненавистную суть. «Предатель!» Отвечает темное создание, выдавливая из себя слово, будто последний выдох утопающего, после чего извергает еще несколько. «Нас предает наша кровь!» Он признается и приглашает действовать. Мальчик тут же цепляется за этот шанс, понимая, что медлить нельзя. С криком устремившись вперед, он вонзает кинжал в правый глаз изменника, подкрепляя удар своим даром. Поэтому оружие пронзает не только податливый шарик, но и кость, и мозг позади него. Клинок погружается по рукоять. Зверь снова воет. Однако проклятый рыцарь удерживает их общее тело в неподвижности еще пару секунд. И паренек успевает отскочить от мстительного взмаха когтей. «Мы горим, дабы другие жили!» Хором восклицают ребенок и путник, веря в это всеми сердцами. Скали клыки, тварь неуклюже встает на ноги и ковыляет вперед, уставившись уцелевшим глазом на своего убийцу. Однако мальчик не отступает. Гнусное отродье ревет. Но паренек отвечает таким же рыком, вкладывая в него вызов взбешенной веры. Засевший в глазнице кинжал загорается, и белое пламя вылетает из пасти и ноздрей чудовища. Неистово содрогаясь, оно падает навзничь прямо на расколотый алтарь. Убийца зверя осеняет себя аквилой, благодаря трон за свою победу. Но его снова охватывает ужас, уже иного рода. Огонь возмездия по-прежнему вырывается из тела твари. Однако это больше не чистое пламя. Оно растекается мерцающими радужными потоками, заливая церковь нечестивым светом. Его сопровождают хрустальные рулады некой мелодии, все ноты которой острые и нестройные, несутся по миру, чтобы зарезать, зарубить и заколоть любую надежду на гармонию. То музыка отравленных звезд. Тарсон корчится в муках, пока мир сплетается заново вокруг него. Фундаменты вероятностей кружили в пируэтах перед его кровоточащими глазами, направляясь к правдоподобности и складываясь обратно в малоубедительную реальность. Потом все закончилось, и воспоминания о распаде растаяли, слишком чужеродные, чтобы сохраниться в памяти. Он находился в небольшой круглой комнате. Через панорамное окно, идущее по ее периметру, сочился болезненный свет, почти не рассеивающий сумрак. Здесь так густо пахло смолой, что по коже странника забегали мурашки. «Я в наблюдательной вышке», — осознал Тарсон. Очевидно, он каким-то образом поднялся сюда в беспамятстве. Путник понял, что по-прежнему сжимает порченого истукана из твердой древесины, причем очень крепко, до крови. Обирает с отвращением, отбросил фигурку. Как только она стукнулась о пол, на противоположной стороне помещения возникло нечто, уплотнившееся из полумрака в более глубокую тень, словно призрак явленный или призванный. При виде знакомого силуэта сердце Тарсома забилось быстрее. Он увидел, что создание настолько же внушительно, как его спутник из сияющих, но облачено в выцветшую синюю броню, окутанную желтовато-серыми побегами. Керамитовые пластины вспучились и потрескались, стараясь вместить исказившееся тело носителя. Так панцирь жука раскалывается изнутри под натиском грибкового заражения. Одна из рук вытянулась в щупальце, на конце которого болталась бледная кисть с длинными пальцами, а другая разбухла вдвое, из-за чего нарушился баланс всего тела. Обе ноги выползли из-под доспехов, приняв форму каких-то жилистых пучков, больше похожих на узловатые корни, чем на плоть. Великан сидел спиной к путнику, поэтому его голову заслоняла обвисшая громада силовой установки. Но Тарсом уже знал, как выглядит лицо существа. «Ты сделал их», — подумал странник, представив себе деревянных идолов. «А они переделали тебя по своему образу». Создание, сохраняя полную неподвижность, наблюдало в окно за окружным лесом. Путник почувствовал, что оно пребывает здесь уже очень давно. Его изначальный долг переродился, как и тело, сменившись неопознаваемым бдением. Замечал ли страж заставы, как изменения овладевают им? Приветствовал ли он их? Искатель неуверенно отступил на шаг. Внезапно оказалось, что часовой смотрит на него. Без единого звука или движения существо просто сместилось из одной позиции в другую, пропустив все промежуточные состояния, как бывает в сбоящих пикт-трансляциях. Его зеркально-гладкое лицо глаз, переливчатое и бдительное, отражало угасающий свет. «Вредит», — так сказал Сатори. «Да уж», — согласился Тарсом, подавив истеричное хихиканье. «Совершенно очевидно, что вредит». Он снова шагнул назад, и создание пагой. Путник не видит, как умирают последние из его позаимствованных товарищей. Его толкнули так сильно, что он спотыкается о церковную скамью и, неудачно упав, разбивает голову о каменный пол. Темные полоски прочерчивают поле зрения. Странник только слышит, как чудовище стремительно разрезает плоть в свирепых творческих порывах. «Прошу, господин!» — всклипывает какой-то мужчина. Его мольбу подчеркивает стук отброшенного оружия. «Я не хотел!» Что-то рвется с влажным треском, потом раздается триумфальный вой, но среди ноток восторга звучит неразрывно связанное с ними отчаяние. Скрипя зубами, путник кое-как поднимается на ноги. Его враг стоит на коленях посреди свежих трупов, лицо твари скрыто за занавесом растрепанных волос, а когти погружены в каменные плиты по бокам от нее. По клинкам скачут искрящиеся зигзаги разрядов. Хозяин все сильнее давит на них, словно желая убить саму церковь. Ярость существа схлопнулась, как черная дыра. Теперь она настолько фундаментальна, что ее не утолить переходящими наслаждениями от разрушения плоти и костей. «Предатель!» — шипит странник голосом мальчика. Он ковыляет к падшему рыцарю, подняв кинжал наподобие меча. Рукоять со спиральной резьбой как будто срослась с ладонью. Клинок, оживленный волей паренька, снова вспыхивает белизной. «Предатель!» — восклицает он, черпая силу из своих тайных умений. Зверь поднимает взгляд на обвинителя. Его воспаленные глаза — прорези в мир мучений. Его лицо покрыто черточками кровавых слез. От чудовища исходит такая волна отвращения к самому себе, что путник оступается. Погрузившись в недра адских мук, его враг ненадолго очнулся и осознал свою ненавистную суть. «Предатель!» Отвечает темное создание, выдавливая из себя слово, будто последний выдох утопающего, после чего извергает еще несколько. «Нас предает наша кровь!» Он признается и приглашает действовать. Мальчик тут же цепляется за этот шанс, понимая, что медлить нельзя. С криком устремившись вперед, он вонзает кинжал в правый глаз изменника, подкрепляя удар своим даром,